Не влезет ничего. Сознание перестает быть инструментом субъекта. Сознание – это часть его внутренней реальности. А инструмент – это продукция сознания. Речь в данном случае продуцирована сознанием, но осуществляется, без тела не осуществляется. Второй вопрос, если позволю. Насколько я помню, определение книжки – личность – это совокупность отношений человека в мире людей. Да. С разрушением личности, а что происходит с отношениями? Молодец. Отношения делятся, как мы знаем, да, на интимные, частные и социальные. Что? Есть еще родство по духу. И забытое. Духовные отношения – это родство по духу. В случае отсутствия такового, все отношения превращаются в деятельность. Не, они становятся... Технологии. Ну, ты знаешь, они становятся, ну, на мой вкус, гораздо интереснее. Но интересны они субъекту. Потому что в этой ситуации отношения – это часть реализации. Ситуация наличия личности, большинство отношений – это обслуживание себя. Себя любимого. Понимаете, проблема-то ведь, вот, что люди маются в частных отношениях и в интимных, если они вообще есть. Они маются, потому что бесплодность. Отношения ничего, если они не обслуживают меня, то есть как личность, то они вообще непонятно зачем. То есть просто не нужны. Поэтому те отношения, которые не обслуживают меня, это отношения социальные. То бишь вынужденные. Личность ведь тоже вкалывает. Еще как. Такое место заняла. Назвался груздем, полезай в кузовок. Назвалась я. Вот и хлопачи всю жизнь по этому поводу. Когда что-то радоваться жизни, только забудь. Вот это пустой я. Вот это, субъект это есть. А как же реальность субъективная? А? Как реальность, это же не оно. Не оно. Это его реальность, которую он пребывает. Оно пустое. Оно само по себе пустое. Я – это я, и все. Но! Выяснилось, что не совсем пустое. Вот он сделал правильно. Что я – это, конечно, я, но я еще и часть духа. Уже я концепция. Нет, часть духа. Какая концепция? Концепция. Коммерческая система. Но без этой концепции непонятно, какого хрена реализовываться все хотят. Вот я же и говорил об этом, что искал я вот это. Почему невозможно не реализовываться? Ну, не видел я такого человека. И не слышал о таком, и не читал о таком. Все реализовывались. Извините, Господь Бог и тот реализовался, создал мир, людей. Игорь Николаевич, при разрушении личности как формируется отграниченная субъективная реальность? Каким образом называются границы? Субъективная реальность? Да нет у него границ, так же, как нет границ у Вселенной. Объективная реальность есть границы? Да. Какие? Фантазия. Это границы. А фантазия это объективная реальность? Ну, мир объективный. Объективная реальность, как известно, упирается в бесконечность и вечность. Туда же упирается и субъективная реальность.